Первое отделение спектакля кончилось. Муратов прошел в буфет, закурил папиросу, бросил ее через минуту и снова лениво побрел в ложу. Винтер и Флери уже стояли в одной из противоположных лож и, сильно жестикулируя и смеясь, бойко разговаривали с какими-то только что приехавшими мальчиками. Это были гимназисты первой гимназии, одетые не в форменное платье. Винтер, по-видимому, в чем-то убеждал мальчуганов, то прижимая кулак к своей груди, то поднося кончики пальцев к своим губам. Он был необыкновенно оживлен и походил на комиссионера, на фактора, которые осаждают новоприезжих иностранцев на станциях железных дорог и в отелях больших заграничных городов. У мальчуганов физиономии делались все более и более глуповато умильными, как у детей, перед которыми взрослые расставляют одно за другим различные лакомства, обещая им дать этих лакомств. Флери, тупо слушая, стоял около Винтера, и его передергивало более обыкновенного. Минут через пять Винтер и Флери явились в ложе возле Муратова. Винтер торопливо вытащил записную книжку, вырвал листок бумаги и начал писать. Через минуту он свернул бумажку и позвал обезьяноподобного старика, находившегося при ложах. «Отнеси это к Леа Пирон. Ответ нужен». Старик молча взял записку и пошел. «Что это? Вы угостить Пироншу хотите?» – насмешливо спросил Муратов. «Нет. Представь случай. Знакомая молодежь, знаешь, приехала, просит познакомить», – проговорил Винтер, засовывая записную книжку в карман. «Это вон те?» – спросил Муратов, указывая глазами на противоположную ложу. «Да». «Драть бы еще их надо, а не с разными Пирон знакомить». «Ну, мы, знаешь, приглашаем Леа Пирон, собственно, потому, что она с горничной всегда ездит». «Ах, что за девчонка! Прелесть! Да вот мы сейчас уедем, так пришли тебя спросить. Ты подписался на подарок Марион де Норманди? Ее, знаешь, надо поощрить». «Нет, не подписался», — ответил Муратов. «Ну, ведь ты с ней знаком. Она послезавтра будет петь у Сакса в бенефисе. Все наши будут. Весь Демимонт, полусвет соберется. Я не буду, вероятно, на бенефисе Сакса». «Это почему? Это почему?» «Потому что не буду». «Что это с тобой? Все наши, знаешь, будут. После поедем кутить. Марион обещала съехать, а Носов на свой счет хотел устроить весь пир. Ну и наслаждайтесь». Винтер и Флери как-то глупо посмотрели на Муратова, не понимая, как может он пропускать добровольно случай покутить на чужой счет. В эту минуту сторож принес ответ от Леа Пирон. «Едет, едет, отлично!» – обрадовался Винтер и замахал записочкой, показывая ее мальчуганам, сидевшим на другой стороне театра. Мальчуганы оживились и заерзали на своих стульях в ложе. «Ну, прощай, мы там будем ее ждать», – сказал Винтер, протягивая руку Муратову. «Да ты не хочешь ли с нами ехать?» «Я?» – с изумлением спросил Муратов. И в его глазах блеснул огонек гнева. «Да, они будут рады. Это, знаешь, добрые и малые. Им все равно. Вон тот долговязый с красным лицом и длинной шеей, сын бывшего откупщика Сидорова. А этот маленький, что на девочку похож, сын миллионера-грека, графа Вангелова, не имеет ни отца, ни матери». «Да какое мне дело, кто они?» – нетерпеливо произнес Муратов, пожимая плечами. «Да ведь все равно, наши уж не приедут». Муратов стиснул от злобы зубы. Он понимал, что эти идиоты намекают на пустоту его карманов совершенно бессознательно, но не злиться на них не мог. «И очень хорошо сделают, так как здесь по обыкновению тоска», — ответил он холодно и сдержанно. «Ну, а как же ты?» — с недоумением спросил Винтер, не понимая, что будет делать Муратов, не встретив Аносова и его приятелей. Муратов терял терпение. «Я тебя не понимаю», — ответил он, пожимая плечами. «Ну да, как же ты один? Куда поедешь?» — путаясь, говорил Винтер. Флери только подмигивал левым глазом, точно приглашая Муратова не упрямиться и ехать с ними. «Вероятно, домой поеду», — ответил Муратов. «Ну, почти с сожалением произнес Винтер. Впрочем, как знаешь, нам, знаешь, пора. Прощай!